Alo. Алина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Полита Витальевна Ивановна, отдел сопровождения исполнительного производства, коллекторская агентство «Феникс». Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате вашего долга. Довожу до вашего сведения, что на ваше имя имеется судебный приказ по взысканию с вас суммы в размере 31 085 рублей 33 копейки. Оплата от вас должна поступить в течение 3 дней. Оплата от вас поступит? Я не намерена с вами это обсуждать. Алина Александровна, правообладателем вашего долга является банк Тинькофф. Банк Тинькофф переуступил право требования вашего долга третьему лицу, коллекторскому агентству «Феникс», 7 октября 2017 года. Коллекторское агентство имеет полное право совершать звонки до того момента, пока вы не оплатите полностью весь долг. Переуступил право требования? То есть у вас есть договор цессии? Договор комиссии, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Не комиссии, агентский договор он правильно называется. Ну так вот, меня первоначальный кредитор не уведомил о том, что привлек третьих лиц к обсуждению со мной каких-то вопросов. Поэтому до тех пор, пока согласно 230-му федеральному закону я не получила уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России, я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. 7 октября 2017 года вам направлял банк уведомление о переступке прав требования в СМС-сообщении по почте Российской Федерации. СМС-сообщение не является способом уведомления. Если вы утверждаете, что направлялось какое-то письмо по почте России, назовите трек-номер письма, пожалуйста. Уведомление направлялось не заказным письмом, обычным. Но в таком случае, как, где же я его буду искать, это письмо? Подтверждение вашего долга. Нет, мы не приступим к обсуждению моего долга до тех пор, пока банк Тинькофф не направит мне уведомление о передаче дела третьим лицам в соответствии с 230-м федеральным законом. Там четко прописаны, каким образом должны осуществляться отправки подобных писем. Если вы будете утверждать, что отказываетесь от оплаты на основании того, что не получали уведомления о переуступке прав, я буду утверждать, что я отказываюсь обсуждать с вами финансовые вопросы свои, потому что меня не уведомили о том, что привлекли третьих лиц. Это не освобождает вас от ответственности оплаты. Это вас не касается до тех пор, пока я не получила соответствующие документы. В таком случае запишите, пожалуйста, номер вашего кредитного договора от кредитной карты Тинькофф, на которую у вас образовался долг. По этому номеру договора вам необходимо совершать платежи в счет погашения своего долга. Я не нуждаюсь в вашей информации. Алина Александровна, на данный момент в вашем кредитном деле я фиксирую отказ от платежа. Можете фиксировать все, что вам угодно. Меня это совершенно не тревожит. Все звонки будут продолжаться до того момента, пока вы не оплатите полностью весь долг. Звоните, звоните. Если в кратчайшие сроки оплата от вас не начнет поступать, коллекторская агентство имеет полное право обратиться в Федеральную службу судебных приставов с жалобой по поводу их бездействия. Коллекторское агентство, к сожалению, для вас не может обращаться никуда, в силу того, что коллекторское агентство не является стороной договора. Ваш агентский договор дает вам представительство исключительно в общении с заемщиком, но не в общении с судебным приставом. Я очень хочу посмотреть на этот момент, когда к приставу придет ваша жалоба, и как он будет хохотать в этот момент. Судебный пристав-исполнитель имеет полное право заняться розыском всех ваших доходов, наложить на них арест в размере до 50%. Ваши платы, пособия, пенсии будут списываться, вполне возможно, будут списываться с оплаты вашего долга на основании судебного приказа. Также он имеет полное право наложить арест на имеющиеся у вас имущество по месту проживания, по месту регистрации, по месту вашего пребывания. Ага. Александр, скажите, вам известно, что в федеральном законе об исполнительном производстве имеется 130 статей. То есть я думаю, что, скорее всего, судебный пристав найдет, какие меры принудительного взыскания к вам подобрать, чтобы в скорейшем времени, а точнее в течение 2 месяцев, Хорошо, пусть находит. Но я думаю, что, скорее всего, он найдет свою любимую статью 46-ю, часть 3-ю, и ее применит в этом вопросе. Алина Александровна, вы также должны понимать, что оплачивать долг вы будете уже в любом случае, потому что имеется судебный приказ. Ваш судебный приказ вообще ничего не значит. У нас, я вам напоминаю о том, что все разговоры у нас записываются. Вполне возможно, запись будет предоставлена судье как подтверждение того, что вы отказываетесь оплачивать свою задолженность. Да вы хоть засыпьте судью этими всеми историями. Вот точно так же посмеется вместе с приставом. Сядут, как начнут ржать над вами. Я вас о последствиях предупредила, да, что звонки будут продолжаться с того момента, пока вы не платите. Пока-пока. Алло. Да, говорите. Алло. Здравствуйте. Как она? Кто спрашивает? Взыскание. Меня зовут Надежда Анатольевна. Фамилия. Вы Светлана Яковлевна. Фамилия ваша. Для чего вам фамилия моя? Ну, я обязана представляться полностью. Я вам представилась полностью, кто я и откуда я. Фамилия. А вот вы на мой вопрос не отвечаете. Овчинникова Надежда Анатольевна. Вы Вера Яковлевна. Нет, не Вера Яковлевна. А почему до сих пор оплату не произвели? Я не Вера. Светлана Яковлевна. Почему до сих пор... Я говорю, Светлана Яковлевна. Вы чем слушаете? Спокойно. Выдохнули. Почему оплаты нету по кредитной карте? Какой кредитной карте? По кредитной карте просто. С лимитом на 15 тысяч. Почему до сих пор оплаты нету? Да, не хочу. Я не плачу. А что значит вы не хотите и не платите? Кто вам дал право не оплату не производить? Где разрешение? Сами себе? Мне не требуется такое разрешение ни от кого. Не хочу и не плачу. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Да вы что? То самое. Какая наглость. Ничего себе. Значит, деньги в банке как прийти взять? Так сразу мы милые и бедные овечки. Дайте нам денег, у меня денег нету. Как оплачивать, так я не хочу оплатить, да? Замечательно. Вообще... Светлана Яковлевна, я просто в шоке от вас. Вы нарушаете сейчас кредитный договор. Почему вы оплату не производите? Да не хочу. Еще раз спрашиваю. Еще раз отвечаю, не хочу. Что вы не хотите? Платить. Работаете там же, в департаменте образования и науки? Нет. Что, сменили работу резко? Да, резко сменила. Да вы что? То самое. Замечательно. Я позвоню сейчас на работу. Позвоню сейчас и уточню, работаете там или нет. Я позвоню всем вашим родственникам. Да. Мне это и всем вашим контактным лицам. Что вы? Да не переживайте. Да я не переживаю. Я вам сейчас поставлю, что вы оплачиваете, что вы отказываетесь по оплате. Будем звонить всем. Хорошо, ставьте. На лбу. Угу. Что? Для эффективности. Смотрю, наглость преобладает, да? Да. Светлана Яковлевна. Наглость второй. Совершенно. Да вы что? Вот только как раз наглость у нее второе счастье, это не про вас. Да? У вас наглость, это будет несчастье, это для вас будет серьезно? Ад. Хорошо. Я вам это обещаю. Да. Что проверим? 2800 сегодня, завтра должны внести. Нет, не буду. Вы меня слышали? Я вас слышала. Что вы не нет, будете? Не буду вносить ничего. Вы не имеете права делать односторонний отказ об взыскании вашей задолженности. Статья 310 Гражданского кодекса. Подайте на меня в суд. Да что вы, куда да еще подать на вас? Не знаю, куда хотите, туда подавайте. Даже так, да, Светлана Яковлевна? Да. Замечательно. Нарушаете сейчас еще и федеральный закон 218. Да. Все, собирайте все материалы. Да, и что? Суд вперед. И что? И все. Да вы что? Оплату когда будете производить? Вы не наглеете, это так. Смешно смотрю. Признак без причины, знаете, чей это признак? Знаете, чей это признак без причины? А это признак Светланы Яковлевны. Да. Интеллектуально, хотя бы задаться. Ну, конечно. Так вы не поверите, как у меня здесь все сидело веселится, когда слушает вас сейчас. Ну хорошо, повеселитесь. Да, вы не поверите, как ужас просто. Ну конечно, смех и радость людям. Мы потом будем смотреть, как у вас имущество будут описывать. Тогда мы посмотрим, как вы будете смеяться, Светлана Яковлевна. Оплата поступает 2800. Еще раз вам выдают. То есть вы сознательно, да? Ой, а, ужас. Конечно, действительно, действительно, Светлана Яковлевна, без причины, это ваш признак. Да. Ваш хорошо. Вообще прям хорошо, ужас. Я поняла, да. До свидания, с вами не вижу смысла дальше разговаривать. Ожидаете. Малышка, это ваша дочь, понятно? У меня нет дочери, понятно. И ваш сын. Здравствуйте. Здравствуйте. Я разговариваю с Ириной Игоревной. Кто вы? Компания «Займер». Меня зовут Марков Владимир Олегович, специалист отдела по регулированию задолженности. Да, это я. Поздравляю вас за записи разговора. Итак, вы Ирина Игоревна, верно? Да. Звоню уточнить у вас, когда планируете приступить к оплате? Пока не планирую. Денег нет. Чем конкретно связаны ваши трудности по исполнению обязательного договора? Работы нет. Когда планируете приступить к оплате? Я не обладаю такой информацией. Работы нет, денег нет. Ирина Игоревна, дело в том, что идут начисления и сумма увеличивается. Да, я в курсе. Если у вас нет возможности в полном объеме оплату произвести, для вас доступна услуга комиссионного продления договора. Это мне тоже недоступно. Специалисты нашей компании позвонят вам позже для уточнения информации. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания.